Я подписала страховку только после того, как сходила с ним к врачу и убедилась, что Харлан не врет. У него точно был рак, я в этом не сомневаюсь. Но он умер не от рака, сказал Макфейт. Не от рака? От чего? От пули. Значит, его застрелили. Да, именно так. Ну кто? Миссис Кетч была явно заинтригована. Мы пока не знаем. А вы? Я? Нет. Какое странное совпадение. Еще вчера? О чем вы это, моя милочка? Живо спросил мистер Дармут. Он дал мне конверт, на котором было написано «Скрыть только после моей смерти». А в конверте записка и ключ. Она замолчала и поджала губы. «Можно посмотреть эту записку?» спросил Дармут. «Конечно нет!» воскликнула она. «Это абсолютно личное!» «Конечно!» сказал Дармут и снова загадочно улыбнулся. После чего Макфейт и мистер Дармут вышли из дома и поехали в страховую компанию. «Впервые сталкиваюсь с делом, в котором замешаны этические соображения», сказал Макфейт. «Вы не могли бы меня немного просветить на этот счет?»